Глава 12. Полина Бертон никогда не погружалась под воду одна. В это утро ее сопровождал Тьерри Гарсия, молодой ученый, специалист по мадленской культуре, заменивший Фортена. Спуск ко входу в пещеру Ле Куэн проходил без помех. До глубины 10 метров рельеф сохранял свою ярко-зеленую окраску, поэтому изумрудному фону были рассыпаны черные пятна. Это морские ежи укрывались в углублениях скал. Разноцветные рыбы-юнкера отщипывали кусочки от кораллин. Примечание. Рыба-юнкер – небольшая, ярко окрашенная рыба из семейства губановых. Кораллин – группа видов красных кустящихся водорослей. Конец примечания. Гарсия указал Полине на лангуста, который отступал в свою узкую каменную нору, немного опустив антенны. Два археолога медленно приближались к тускло окрашенному, почти вертикальному спуску. Чуть ниже их ожидало хаотическое нагромождение камней, которые каким-то образом умудрялись сохранить равновесие. На глубине 18 метров свет начал тускнеть. Все цвета медленно исчезали в черноте, которая еще сохраняла синий оттенок. Через одинаковые промежутки времени Полина выпускала в воду длинные цепочки пузырьков кислорода. Над головой у нее были серебристая поверхность моря и длинная нить Ариадны, дальний конец которой словно растворялся в проникавшем сверху свете. На глубине 30 метров Полина долго водила лучом фонаря по поверхности скалы, поднимавшейся как стена над едва видимым отсюда дном. Природная наблюдательность еще никогда не подводила ее. Полина заметила, что несколько водорослей и один спирографис сорваны со своих мест. Примечание. Спирографисы – морские кольчатые черви, живущие на мелководье в Средиземном море. Имеют длинное тело, заключенное в трубку из слизи и песка. Задний конец тела прикреплен к какой-нибудь поверхности – на переднем находятся два щупальца, которые называются пальпами, и много щетинок, благодаря которым этот червь напоминает красивый цветок на длинной ножке. Конец примечания. Она запомнила это и отодвинулась от стены. 38 метров. Полина опустила глаза и отыскала взглядом вход в пещеру. Перед входом ее ждал Гарсия. Над входным отверстием висела табличка из нержавеющей стали. «Министерство культуры. Вход воспрещен». Теперь Гарсия плыл первым, а Полина на расстоянии 2 метра позади него. Два раза ее баллоны задевали поверхность скалы, и скрежет стали, царапавший известняк, резал Полине уши. Свист редуктора с каждым медленным вдохом становился все пронзительнее и все больше привлекал к себе внимание. Полина не позволяла себе ни о чем думать до тех пор, пока не выйдет из этой длинной каменной норы. Ей казалось, что холодная вода сдавила ее, как невидимые тиски. Когда женщина-археолог выплывала из первого подводного зала, ей показалось, что в одном из бесчисленных туннелей, проникавших в каменное чрево горы и в нем терявшихся, был виден свет лампы ныряльщика. Сразу за выходом ее ждали на скале веревки и алюминиевая пластина, необходимая для продолжения спуска. Два техника, которые спустились сюда раньше, уже приготовили для них эти вещи и теперь устанавливали освещение. Полина выпрямилась. Ее ноги еще болели от холода и движения ползком по туннелю. Женщина-ученый сняла ласты, откинула с головы капюшон и сделала несколько шагов в сторону длинных, окрашенных в черные и желтые цвета, реек, которые служили ориентирами при топографической съемке. «Сюда нужно больше света», — сказала она, показывая на участок, находившийся в полутени. «Сегодня и в ближайшие дни мы будем работать здесь». Каждое слово отдавалось странным эхом от сводов этого подземного зала в глубине пещеры Ле Гуан. Один из техников установил прожектор на выдвижную треногу и включил его. В пещере зажегся яркий свет, и она стала похожа на мокрое горло, покрытое сыпью ржавого цвета. Над головой Полины были ясно видны три рисунка ладоней. На каждой из них не хватало пальцев. Стена пещеры была изрезана косыми линиями. Во время первых раскопок команда Палестро и Кристины Отран лишь поверхностно осмотрела эту часть пещеры и обнаружила только изображение ладоней. Новым исследователям надо будет изучить здесь все. Или почти все. Полина сделала много снимков, стараясь как можно точнее нацеливать аппарат на каждый участок пола и стен, потом отложила фотоаппарат. «Зажгите факел», — приказала она, открывая свой переносной компьютер. С самого начала своих раскопок в пещере Ле Гуан Полина пользовалась тем простым освещением, которое применяли первобытные люди. Оно позволяло лучше представить себе их намерения. Каждый сеанс работ фиксировался на пленке, и кадры сразу же передавались на аппаратуру обработки снимков. Фотоаппарат мог рассмотреть то, что ускользнуло от человеческих глаз. Полина взяла палку, пропитанную смолой, и зажгла ее. «Тири, ты не мог бы погасить прожекторы?» Желтое пламя факела заплясало посреди темноты, и фигуры на стене словно зашевелились. Освещенные сбоку, линии на разрушенном временем камне превратились в глубокие черные надрезы. Полина провела факелом вдоль стены, и стал виден еще один вырезанный рисунок, изображение барана, а потом что-то вроде птичьей головы. «Похоже, это какой-то хищник», — пробормотал Тири, державший фотоаппарат. «Возможно, если только это не второй, так сказать, убитый человек». Она подошла к рисунку. В колеблющемся свете факела казалось, что фигура на стене оживает. «Смотри, это вроде бы тело, туловище и конечности, а там кривой клюв, как у орла». Рисунок, нанесенный на стену, заканчивался на изгибе потолка. Полина провела по линиям пальцем. «Эти две большие линии могут изображать копья или что-то подобное, что летит к нему. Что ты на это скажешь?» «Это в точности как у другой фигуры так называемого убитого человека, той, которую мы нашли в первом зале». Вдруг Полина наклонила свой факел. Его огонь качнулся влево. Рисунок исчез, и на его месте появилась ограда из линий, начерченная вокруг него. «Дорого бы я дал, чтобы определить время создания этих рисунков». «Может оказаться, что первый и второй рисунки разделяют тысячи лет. Мы возьмем пробы из надрезов, а потом увидим, что скажут в лаборатории». «Значит, отправим пробы в лабораторию? В Жив-сюр-Ивет?» «Да. Можешь включить освещение». Полина погасила факел, окунув его в ведро с водой. «В одном я уверена», — сказала она. «Косые линии означают отрицание того, что нарисовано ниже их. Они имели магическое значение. Люди вернулись сюда, увидели этих барана и так называемого убитого человека и решили от них отречься». «Почему?» «Ты задал единственный хороший вопрос. Мы не скоро найдем ответ на него», — усмехнулась Полина. Кристина Отран пыталась ответить. «Ее теории заходили слишком далеко», — сухо произнесла Полина. «Она уже была наполовину сумасшедшей. Не все можно объяснить магией. Она говорила, что с этих рисунков собирали кальций, потому что считали, что он заряжен магической силой». Тири опустил голову. Имя Кристины Отран ни разу не было произнесено с самого начала раскопок, словно на него было наложено табу. Никто не говорил о том, что произошло в этой пещере. «О, смотри! Еще один отпечаток! Правая ладонь!» Внезапно воскликнула Полина и вдруг словно окаменела. На отпечатке не хватало большого пальца и одной фаланги среднего. След ладони был точно такой же, как на фотоснимке из службы криминалистического учета, который ей показал де Пальма. Контур рисунка был очень четким. Раздвинутые пальцы и ладонь были окружены пятнами охры и красной краски. «Что-то не так?» — спросил Тьерри. «Нет, все нормально. Просто у меня в уме мелькнула глупая мысль». Сказав это, Полина невольно вздрогнула. Потом она сделала несколько пометок в своей записной книжке и наброски рисунков. Вдруг раздался звук, похожий на рычание. Тьерри Гарсия весь напрягся и бросил на Полину вопросительный взгляд. Она движением головы указала ему на дальний конец пещеры. «Я думаю, это ветер пролетел сквозь глубокую щель, которая там есть. Раньше был еще один вход в пещеру, как раз над большим колодцем. 6 лет назад его засыпал обвал». «Странно. Но звук очень похож на мужской голос». «Надеюсь, это не доисторические шаманы просыпаются ото сна», — пошутил Гарсия. «Не шути с такими вещами. Человек никогда не знает, что может случиться». Потом они еще 2 часа измеряли каменные выступы и ребра, чтобы описание пещеры было полным. Примерно в полдень Полина направилась к большим точкам, которые были поставлены углем вокруг негативных отпечатков ладони. «Надо взять образцы красок. Отправим их на датировку», — пояснила она. Потом подумала несколько секунд и добавила. «Отправим их в лабораторию сегодня». «Я займусь этим», — пообещал Гарсия. Баллоны были еще влажными, когда Тьерри Гарсия надел их себе на плечи. Жюльер Марсо, техник из Управления подводных археологических исследований, который в этот момент устанавливал видеосвязь с поверхностью, спросил, сомневаясь: «Ты уже поднимаешься, Тьерри? Я должен отнести это в лабораторию сегодня вечером». Взгляд Марсо сосредоточился на коробке, которую Гарсия держал в руках. «Что это такое?» «Образцы красящих веществ, которые мы обнаружили возле большого колодца. Полина хочет, чтобы анализы этих проб были сделаны как можно скорее, а поскольку сегодня пятница, их нужно срочно отправить». Марсо посмотрел на большие водонепроницаемые часы, которые носил на руке. «Ты едва успеешь попасть в Марсель до закрытия почты». Гарсия выпустил немного кислорода из редуктора, подтянул ремни своего снаряжения и вошел в воду. Если двигаться достаточно быстро, не нужно будет делать остановку для декомпрессии, поэтому он увеличил скорость. Меньше чем через 1/4 часа он оказался на глубине меньше 35 метров. До конца туннеля оставалось всего 10 взмахов руки, а после этого он до конца будет плыть только по открытому пространству. На последнем повороте все вокруг стало белым. Мелкие частицы глины, устилавшие пол этого узкого прохода, всплыли вверх и замутили воду так, что не стало видно почти ничего. Гарсия выругался. Свет фонаря, который был у него на голове, отражался от воды непрозрачной и молочно-белой из-за глиняной взвеси и ослеплял его. Перед ним возникло что-то темное. Может быть, это скала или другой аквалангист? Гарсия ничего не мог рассмотреть. Его глубиномер показывал меньше 38 метров. Внезапно нить Ариадны приподнялась. Это означало, что он уже в самом входе. Гарсия стал двигаться туда, куда она указывала. Он спешил выбраться из глиняной каши, в которой был вынужден плыть. При очередном ударе ластой что-то вдруг потянуло его назад. Должно быть, ступня зацепилась за трос. Он занервничал и стал дергать ногой, но не смог освободиться. Ничего не видя в белом тумане, Гарсия развязал крепление ласты и освободил ногу. Он напряг мышцы поясницы, рванул вперед и почувствовал, что вторая нога тоже застряла. Тогда он ощупью достал нож и перерезал нить, а потом все перепуталось и смешалось. Что-то странное и черное прыгнуло на Гарсию и толкнуло его так, что его голова ударилась о камень. Он выпустил из рук коробку с образцами красок и стал отбиваться ножом, нанося удары наугад. Черная тень казалась неуловимой, неощутимой и жидкой. Каждый раз, когда Гарсия думал, что коснулся ее, она исчезала в молочно-белом облаке, а потом возникала ниоткуда и снова нападала. Гарсия стал грести руками изо всех сил, чтобы вырваться из ловушки, которая уже захлопывалась, и даже не знал, опускается он на дно или поднимается на поверхность. Тень не хотела оставить его в покое. Она двигалась быстрее, чем он, а Гарсия не мог как следует рассмотреть ее и понять, кто или что за ним гонится. Его силы были на пределе, и он рванул за шнур спасательного жилета. Красная подушка мгновенно наполнилась воздухом и понесла Гарсию прочь с этого опасного места к поверхности.